Глава 48. Армейский УАЗик и следом за ним тентованный грузовик ЗИЛ-131 на большой скорости промчались по ухабистой грунтовке через спящий и безлюдный рабочий поселок, вырулили на его окраину к отдельно стоящему на берегу моря вагончику, затормозили, вздымая тучи песка и пыли. Тут же из машин стали выпрыгивать солдаты, замерли в изумлении перед открывшейся им картиной. Исрафилов и его жена сидели на песке, скорчившись от боли. Неподалеку стоял Полундра. Казалось, позабыв обо всем на свете, он держал в руке взрыватель от радиоуправляемой мины и сосредоточеннейшим образом изучал его. Североморец ничуть не удивился, увидев подъехавшие машины с солдатами, и только кивнул выскочившему из УАЗика лейтенанту. Тот приблизился, косясь на сидящих на песке. «Товарищ старший лейтенант, ваше распоряжение прибыли?» «Вижу», коротко отвечал Полундра. «Нам снова на связь вышел неизвестный человек», продолжал лейтенант. «Сказал, что вы в опасности, что приказ товарища подполковника Исрафилова ложный, что мы должны немедленно отправляться к вам на выручку». «Все правильно», отозвался Полундра, поднимая глаза от взрывателя. «Молодцы, что послушались». «Разрешите доложить», продолжал лейтенант. «Ребята из разведуправления засекли этого радиста. Он находится на побережье, в зарослях тростника». «А вон там?» – переспросил Полундра, кивая в сторону лагуны. «Знаю, видел. Там прибор ночного видения на мачте торчит». «Это он и стрелял, наверное», – проговорил североморец задумчиво. «Кто это, товарищ старший лейтенант?» – спросил командир комендантского взвода. «Курт!» – громко и отчетливо произнес женский голос у них за спиной. «Это Курт!» Солдаты удивленно оглянулись. Злобно сверкая глазами, жена Исрафилова смотрела на них. Сам подполковник при этих словах вдруг как-то странно заскулил, стал извиваться на песке, словно от сильной боли. «Эх ты, дятел лысый!» Грубо, словно базарная баба, продолжала жена Исрафилова. «Тебя ж тот чернявый иранец предупреждал, что неизвестно, чей это агент и что он может быть опасен. Что ты тогда сказал? Что это мирный ихтиолог, чокнутый профессор? Тебе просто было ленем заниматься, не захотел по зарослям тростника лазить. И вот видишь, что вышло. Этот проклятый Курт все испортил!» Исрафилов, сидя на песке, отчаянно скулил, будто его бьют. Солдаты удивленно переглядывались, ничего не понимая. «Ладно, хрен с ними!» – жестко сказал Полундра. «Потом во всем этом разберемся. Приказываю доставить этих двоих в штаб Каспийской флотилии». «Слушаюсь!» – выпалил лейтенант. «Где сержант?» – спросил Полундра. «Здесь!» – знакомый сержант показался из руля УАЗика. «Где лодка?» «Там, у причала!» – сержант немного смутился. «Не было времени ее собрать. Да никто ее не взял, там нет никого». «Ладно, хорошо!» – снисходительно отвечал Полундра. «Собирайтесь, поедем!» Солдаты переглянулись, вдруг затихли. «Куда поедем?» – осторожно переспросил сержант. «Сейчас ваша задача доставить этих двоих особо опасных преступников в штаб флота», повернулся Полундра к лейтенанту. «А я отправляюсь к трубоукладчику. Мину же кто-то должен обезвреживать, правильно?» И Полундра кивком приказал сержанту следовать за ним, отправился к причалу, где осталась пришвартованная надувная моторная лодка.